«Володя, это ты?» – обеспокоенно спросила Маргарита Андреевна Зеленцова, подходя к двери. «Я!» – нетерпеливо ответили из-за двери. «Открывай!» Его голос звучал раздраженно, и она еще больше обеспокоилась. «Что случилось? Почему так поздно?» – спросила она, когда он зашел. «Ты еще не в курсе того, что случилось?» – спросил он в ответ, дыша перегаром. «Того, что случилось 5 апреля. Может быть, ты рада?» «Опять пьяный», – укоризненно посмотрела Зеленцова на вошедшего. «Так, Маргарита, хватит. Я зашел, чтобы передать Никите кроссовки и куртку. Он просил меня купить». «Я ничего не возьму». Женщина сделала решительный жест. «Нам ничего не надо. Оставь все подарки для своей Кристиночки. У нее мало нарядов, как я погляжу». «Что ты вообще можешь видеть?» Заперлась в своем замшелом мирке и радуется. Пьяный взгляд Владимира Петровича Мелехина застыл где-то на полпути от стены до глаз его бывшей возлюбленной. «У меня погибла дочь, а ты?» «А что я?» С вызовом посмотрела ему в глаза Маргарита Андреевна. «Может быть, это твоих рук дело, а?» «Володя, да как ты можешь?» Всплеснула руками оскорбленная Маргарита Андреевна. «Как тебе не стыдно? К тому же ты прекрасно знаешь, что я была в отъезде в то время. Вот что, давай вон отсюда. Вон, я сказала!» На лице у хозяйки квартиры выступили слезы, но возмущение добавило ей решимости. Она схватила Мелехина за мощные руки и резко дернула, двигая его к двери. Поскольку Мелехин был не трезв, он не удержался на ногах и чуть было не рухнул. Его спасла только стена, за которую он успел удержаться. «Ты что, с ума сошла?» — повысил он голос. «Тихо, Никиту разбудишь!» — зашикала на него Маргарита Андреевна. «Если напился, то иди домой, а сюда ходить нечего». «Здесь мой сын», — привел свои аргументы Мелехин. «Он мог бы быть твоим, если бы ты не связался с кем не надо. Кому не скажешь, все удивляются. Как это можно жениться на однокласснице своей дочери? У всех глаза на лоб лезут. А ты и рада рассказывать». Мелехиным явно овладел приступ агрессии, и он радовался любому поводу выплеснуть его. «Короче, давай уходи и забирай это все с собой». Маргарита Андреевна указала на сумку, в которой лежали куртка и кроссовки, купленные Мелехиным для сына. «Нет, я оставлю». Упрямо покачал головой Мелехин и поставил сумку на тумбочку. Потом он, покрутив головой и посмотрев невидящим взглядом в пространство между кухней и санузлом, круто развернулся, открыл дверь и вышел из квартиры. И уже с лестничной клетки, задержав рукой дверь, которую была готова закрыть Маргарита Андреевна, бросил: «Тебя Бог все равно накажет. Ты ведь в него веришь?» Когда дверь за Мелехиным закрылась, Зеленцова еле доплелась до своей комнаты и рухнула на кровать. В Бога она действительно верила, но не в то, что он ее накажет, потому что на самом деле не за что. Она не была виновата, что циничный Мелехин предпочел ей более молодую нахрапистую Кристину. Он, по сути дела, предал ее. Но сейчас, когда у него умерла дочь, Зеленцова не могла упрекать его. После смерти Олеси он стал ужасно нервным. «Похоже, что между нами все действительно кончилось», — грустно подумала Маргарита Андреевна. И тут же возразила себе. «А может быть и нет? Нервозность показывает, что не все чисто и спокойно в Мелехинском королевстве. Может быть, наступит когда-нибудь момент истины?» Зеленцова не могла ответить себе на вопрос, хочет ли она возвращения Мелехина. Слишком много между ними пролегло, слишком велика обида. «Нет, она его не простит. Хватит. Сколько можно издеваться? Она воспитает Никиту сама. У нее хватит на это сил». Слезы застилали ей глаза. Она очень остро чувствовала свое одиночество, ненужность и невостребованность. Но в конце концов есть же Никита, который пока еще нуждается в ней. «Мы все равно будем счастливы. Без тебя!» — упрямо сверлила мысль. Зеленцова отождествляла себя с сыном и старательно вычеркивала, вымарывала изображение Мелехина, которое из-под воль возникало всякий раз, как только она думала о себе и Никите. Но это были всего лишь игры с самой собой. Обида не позволяла ей объективно посмотреть в глаза реальности. Безусловно, она примет его и простит. Просто в данный момент Маргарита Андреевна этого не осознавала.